Жизнь была рождена в ночь с четверга на среду. Ночь длилась целую неделю, она была невыносима для людей, живущих в Таунриве. Они ненавидели ученого, живущего на окраине города, а он, в свою очередь, ненавидел людей, живущих в городе. Все началось в маленьком старом городе, в котором был рожден всем известный Шон. Шон – это имя ученого, живущего на окраине города. Шон Блэк – вот его настоящее имя, но он его ненавидел, так как человек с этим именем бросили все друзья и родные. Они бросили его после того, как узнали, что более он неизлечимо, побоялись они, что заболеет, и перестали общаться и звонить. С того времени прошло уже 3 года, но умереть он должен был 2 года назад. Жив он еще и будет жить еще долго. К этой болезни он нашел антидот, но не расскажет о нем никому, так как он ненавидит людей. Шон Блэквуд исключил вокруг себя колючую реальность. Шон Блэквуд вырезал себя ножницами из всех фотографий. Шон Блэквуд беспощадно ненавидел себя. Шон Блэквуд, Шон Блэквуд. Шон Блэквуд исключил вокруг себя колючую реальность. Шон Блэквуд вырезал себя ножницами.